Может, стоит добавить конкретики? Ты, Биба, указывая на того, что стоит слева, произнес я. Ты здесь остаешься. А ты, Боба, веди меня к порталу, со мной пойдешь. Обратился к тому, что до сих пор на своих иголках таскал забор моего соседа. А вот так сработало. Биба развернулся и медленно ушел по своим ежачьим делам. А вот Боба не стал вести меня к разлому. Вместо этого отошел от нас на несколько метров и стал смешно дергаться телом, издавая при этом странные кряхтящие звуки. Через полминуты рядом с ним сверкнула яркой вспышкой, отчетливо проявившейся даже при ярком солнечном свете, а следом открылся новый разлом. В очередной раз, оглядев талантливого ежа с немалым удивлением, я задумчиво произнес: «Слушай, я не могу тебя в свой мир протащить вот так вот», сказал, обводя рукой вокруг огромной туши Бобы. «Может, ты умеешь, как она, развоплощаться? Ну-ка, покажи ему, Кали». На что демоница за пару секунд провернула указанную операцию в обе стороны. Боба покрутил головой, понюхал Кали и, ненадолго зависнув, развоплотился. Оглядевшись вокруг и отметив, что этот бегемот и правда исчез, я обратился к нему ментально. «Боба, ты тут?» Колючий не ответил, но отправил сообщение в формате мыслеобраза, демонстрирующего мне картинку, на которой стою я, а на моем плече сидит милый ежик. «Ты на него вообще не похож!» На это Боба явно обиделся, потому что следующим мыслеобразом он мне бессовестно продемонстрировал, как этот милый ежик справляет на мое маленькое плечо свою большую нужду. «И чувство юмора у тебя отвратное», – фыркнул я. Тяжело вздохнув и скользнув взглядом по пейзажу чужого мира, я шагнул в открытый разлом. Едва сделал пару шагов уже на другой стороне, ошарашенно смотря вокруг себя, как разлом за моей спиной захлопнулся. «Ах ты, жопа колючая, ты куда меня отправил?»